нужно покорно смолчать. Начинаю кипеть, начинаю дерзить сгоряча. Но попробуй сдержись, если весь этот дом через край переполнен стыдом, многотонным стыдом тяжелее свинца. Дом, в котором поругана память отца. Шел всю жизнь он единственным курсом вперед, ни врагов не страшась, ни трудов, чтоб прорваться в кольцо за полярный широт. Немилосердным к его кораблю не уберег он святую Марию свою. Не может быть! Быть может, я сошел с ума. Я помню строки из письма от капитана этой шхуны. Не может быть! Ромашка, ты ж его читал. Ну вспомни, ты ко мне пристал в тот день, как я попал в коммуну. Не может быть! Но я тебе еще в тот раз чуть было не заехал в глаз. А да, теперь припоминаю. Такой зелененький конверт. Сначала Машеньке привет, а дальше шло про Николая. Где это письмо? Да в нашей спальне, в старой моей сумке. Нереально! Сейчас я принесу, прочтете сами. Стой, пойдем со мной, расскажешь маме. Не может быть! Не может быть. Это правда? Ну да. Неужели нашлось, боже мой? Неужели нашлось? Я сейчас принесу. Не сюда, не сюда. А куда? А куда? Кораблёву домой.